Отец повторил последнюю фразу медленно и серьезно. 31. Бог Хар и жезл жизни. Однажды после шторма, катаясь на лодке, мы подобрали в море полуживого 10-летнего мальчика, цеплявшегося за доску. Отец принес его во дворец и уложил на свою постель. Потом он открыл шкатулку, которую всегда брал с собой в поездки, и вынул из нее маленький жезл, похожий на крест, с кругом наверху. Он крепко взялся за это кольцо и начал делать пассы над телом мальчика, двигая жезл в разных направлениях и при этом глубоко сосредоточившись на мальчике. Сначала он немного подержал жезл над его головой, потом медленно провел им над лицом, потом направил к сердцу, остановившись там на момент. Затем он от области сердца проводил над телом воображаемые линии к половым органам и снова повторил ту же серию движений, начиная с макушки головы и двигая жезл вдоль рук до кистей и, наконец, вдоль ног до ступней. Мальчик быстро пришел в себя, а когда отец стал делать последнее движение, открыл глаза и сел. Казалось, что он был совершенно здоров. Потом мальчик бросился к ногам отца и, плача, рассказал свою историю. Он говорил на незнакомом языке, и я телепатически поняла смысл его слов. Его отец, богатый купец, вместе с семьей плыл в Египет продавать товары. Разыгравшийся шторм потопил корабль, и все, кроме него, погибли. Я попросила отца отдать мальчика мне, чтобы воспитать и обучить его при храме. Отец согласился, сказав, что раз я видела его в волнах, его судьба связана с моей навеки, и что по внутренним законам судьбы этот мальчик принадлежит мне. Когда же я спросила отца о лечении жезлом, он ответил, что это одна из тайных инициаций. Но так как я скоро буду посвященной и выучилась уже хранить молчание, он разрешил мне смотреть на лечение. Еще он сказал, что жезл наполняет человека жизненной энергией, но что он может и убивать, и поэтому не должен попасть в руки несведущих и своекорыстных людей, которые тут же используют его неверно. Скоро я узнала имя мальчика. Указав на себя пальцем, он сказал: «Бо Гхар». У него была прекрасная, чистая душа, ясный ум и тонкое, стройное тело. Он запоминал с первого раза слова нашего языка, и я надеялась на его успехи в храме и на то, что он сможет стать жрецом. Направляясь в этот вечер в храм, я думала об имя, которому испытывала родственное чувство. Мы с ним были как бы одно. Я проверила себя, нет ли здесь физического притяжения, и убедилась, что никто из нас не может любить другого физически. Има ждал меня у дверей храма, и его чистое излучение наполнило весь воздух вокруг него. Я спросила, откуда он узнал о моем приближении, в ответ на что он, улыбнувшись, ответил, что ему не нужны внешние источники информации, просто он сконцентрировался на мне и увидел меня на пути в храм. Я вошла в комнату Птахотепа. Теперь, когда я научилась не передавать свою радость в тело, я не бросилась ему на шею, а пропустила всю свою любовь и радость через нервные центры, проводящие мое сознание, особенно через глаза, и низко поклонилась Птахотепу. Я увидела, что он понял меня, что мы объединены в духе. О, это единство в тысячу раз большее счастье, чем физическое объятие. Птахотеп сказал мне, что теперь каждый вечер он будет посвящать меня в последние тайны перед инициацией. Утром же, как обычно, я приходила в храм для упражнений. С их помощью я приобрела поразительный контроль над телом, над каждым органом. Я научилась передавать созидательную творческую энергию, соответствующую степени моего развития, то есть силе моего сознания, в разные части тела. Это сделало мое тело таким сознательным и обновленным, заряженным жизненной энергией, что я могла ощущать каждую его часть столь же отчетливо, как внутренность моего рта. Понемногу я научилась не только ощущать все органы, но и сознательно их контролировать. Например, я могла регулировать биение сердца. Для